в нотариальной конторе события шли своим чередом. Как только нотариус с новой клиенткой вышли, Зоя Робертовна вскочила с места и подбежала к неказистому типу. «Ты что это себе позволяешь?» – прошипела она, оглянувшись на дверь. «Ты совсем с катушек сошел, раз прямо сюда приперся? Сколько раз я тебе говорила?» Он не ответил, только лениво дрыгнул ногой. Тогда она вырвала из его рук глянцевый рекламный проспект, которым он прикрывал лицо, и едва сдержалась, чтобы не отхлестать его по щекам этой дурацкой бумажкой. «Спокойно, Зоя!» — сказал он гнусавым голосом, лениво растягивая слова. «Не надо так нервничать!» «Нервничать?» Она хотела заорать, но снова опасливо оглянулась на дверь. «Да я тебя убью!» Вместо крика вышел скрип, как у несмазанной двери. Он ничуть не испугался, только усмехнулся. Стало видно, что двух передних зубов у него нету. «Меня уволят с работы», — глухо сказала она. «Не уволят», — отмахнулся он. «Этот тюфяк Ганюшкин без тебя как без рук, сама говорила». «Скажи лучше, эта девка вступила в наследство. Можно теперь к ней подкатиться насчет продажи дома?» «Тебе зачем этот дом?» — спросила она, поморщившись. «У тебя все равно денег нету». «Не твое дело», — отмахнулся он без всякого раздражения. «Меня один человек попросил посодействовать». Она отошла от него и села за свой стол. И весь он отразился в ее глазах. Тощий, потертый, в грязноватой одежде, да еще зубов нету. Он что, никогда на себя в зеркало не смотрит? И правда, он не понимает, что с ним ни одна уважающая себя женщина и двух слов не скажет. Неуважающая, кстати, тоже. Та просто подальше пошлет его открытым текстом, пока первая рассусоливать будет и слова поприличнее выбирать. Ох, и как же он ей надоел за 40 лет знакомства. Ну да. Именно столько ему сейчас. Говорят же, что в 40 лет ума нет и не будет. Или это про деньги. Вот родила мать его от любовника, когда ей Зое 12 лет было. С того времени он на ее шее камнем и висит. Мать умерла рано. Перед смертью клятву из нее вытянула, что не бросит она братика. Из-за него и с личной жизнью у Зои ничего не вышло. А сам брат дурак дураком. Ни образования, ни профессии. Одна лень и вечно ввязывается в какие-то сомнительные операции. И когда же это кончится? «Так слушай, девка эта как тебе показалась? Дура деревенская, можно ее напарить, за дёшевый дом купить?» Напомнила о себе это чудовище, приходящееся ей единоутробным братом. Зоя видела документы в компьютере. Клиентка подписала бумагу о том, что обязуется не продавать дом в течение 10 лет. Но знать об этом братишке не обязательно. «Попробуй», — сказала она и опустила глаза, чтобы он не увидел злорадного блеска. «Завтра она едет дом смотреть. Может, на месте ее уговоришь?» Больше всего на свете ей хотелось, чтобы он ушел. И никогда не возвращался. Пожилой, элегантно одетый мужчина остановился перед витриной антикварного магазина. Он засмотрелся на старинную серебряную статуэтку. Рыбак-китаец держал в руках круглую снасть с сеткой для ловли рыбы. Статуэтка эта была, собственно, чайным ситечком. Пожилой господин вошел в магазин. Дверной колокольчик приветливо звякнул. Антиквар, сидевший за прилавком, поднял взгляд, оторвавшись от старинной монеты, которую разглядывал, и проговорил с церемонной старомодной интонацией. «Чем я могу быть вам полезен?» «Можете. Я хотел бы купить то чайное ситечко, что выставлено в витрине». «Ситечко? Какое ситечко?» Глаза антиквара подозрительно забегали. «Ну, серебряное в виде китайского рыбака». «Ах, это, извините, оно не продается». «Как это не продается? Я думал, у вас магазин, а не музей. Я думал, у вас все продается». «Совершенно верно. Но эта ситечка служит украшением витрины, поэтому я его не продаю». «В «Как же так? На нем ведь даже ценник есть. Значит, его можно купить. Нет, к сожалению, нельзя». Антиквар развел руками. «Не понимаю. А что тут понимать? Оно уже продано». «То оно у вас для украшения, то уже продано. Вы уж как-нибудь определитесь». «Ну, если вам нужно ситечко, могу предложить другое в форме черепахи». «Мне не нужно другое. Я хочу это». «Ничем не могу помочь. Безобразие!» Пожилой мужчина вышел из магазина, напоследок хлопнув дверью. Дверной колокольчик снова негромко звякнул, на этот раз разочарованно. Две женщины неторопливо шли по разъезжей улице. Одна, молодая, крупная, с каким-то размытым лицом, вторая средних лет, вроде бы приветливая, улыбчивая, но сейчас взгляд ее был подозрителен и недоверчив. Эта вторая делала вид, что разглядывает прохожих, но на самом деле смотрела на витрины. Вот они поравнялись с антикварным магазином. Старшая женщина скользнула взглядом по витрине и тут же заметила серебряную фигурку в виде китайского рыбака. К фигурке был прикреплен ценник с проставленной ценой. Цена была странная, не круглая — 1707 рублей 16 копеек. «У нас есть заказ», — прошипела старшая женщина. «Что ты говоришь?» — издевательским тоном воскликнула молодая. «Заказ? Ну ты же видишь, китаец в витрине. Нужно подойти сюда за подробным заказом 17 июля в 16 часов». «Блеск, а ты не думала, как мы будем этот заказ исполнять? У нас же нет... сама знаешь чего». «Ты мне это говоришь», — повысила голос старшая. «Если бы ты не разбрасывала его, где попало...» «Не ори», — шикнула младшая. «На нас уже оглядываются». «Да, действительно». Старшая сбавила обороты. «Значит, нам непременно нужно его найти до того, как мы возьмем заказ». «Кстати, ты ничего не чувствуешь? Ты же иногда ощущаешь его присутствие каким-то шестым чувством». «Только когда это близко». «Что же делать? Известно что. Нужно идти к папочке». Старшая женщина передернула плечами. «Ты же знаешь, как я это не люблю». «А придется?» — насмешливо сказала младшая. Через полчаса те же две женщины подошли к пятиэтажному кирпичному дому. Рядом с первым подъездом висела табличка «Шахматный клуб. Ход конем». Женщины вошли в клуб и сразу же оказались в прокуренной до синевы комнате. Здесь за несколькими столами играли шахматисты разного возраста. Многие из них отчаянно курили, так что дышать в комнате было невозможно. «О, девочки!» — оживился один из шахматистов. «Вы умеете играть в шахматы?» «Только в шашки, причем преимущественно в поддавки», — отмахнулась старшая женщина и торопливо прошла через прокуренную комнату. Шахматисты потеряли к ним интерес. Никто из них даже головы не повернул. Они оказались в длинном коридоре, в который выходило много дверей. Судя по всему, когда-то здесь была жилконтора. Миновав несколько дверей, старшая женщина уверенно открыла следующую и вошла в небольшую комнату, где стоял шкаф с выдвижными ящиками. Еще на стене этой комнаты висел выцветший календарь за давно прошедший год. Женщина отогнула этот календарь. Под ним обнаружилась небольшая железная дверца с замочной скважиной, что-то вроде стенного сейфа. Женщина достала из кармана ключ, вставила в скважину и осторожно повернула. Дверца не открылась, зато картотечный шкаф отъехал в сторону, и за ним оказалась дверь. Женщина открыла эту дверь другим ключом. За дверью находилась лестница, уходящая в подвал. Обе женщины прошли внутрь. Дверь за ними закрылась, шкаф встал на прежнее место. Женщины спустились по лестнице на два марша и оказались перед очередной дверью. Новый ключ повернулся в замочной скважине, и они вошли в обычную, на первый взгляд, квартиру. Впрочем, квартира эта была не совсем обычная. Для начала в ней не было окон. Точнее, одно окно все же было, но за ним вместо вида на внешний мир был наклеен кусок выцветших фотообоев, изображающий тропический остров в окружении прибоя. Один угол комнаты был отгорожен шкафом, и из-за этого шкафа доносились какие-то нечленораздельные звуки. «Геннадий, мы пришли!» Громко проговорила старшая женщина и обогнула шкаф. Там, за письменным столом, сидел очень худой человек лет 60, заросший длинными черными волосами с нитями седины и такой же длинной окладистой черной бородой. Он выглядел не просто худым, но изможденным, как после тяжелой болезни или как будто недоедал долгое время. Человек этот что-то торопливо писал в толстом блокноте, иногда поворачиваясь к компьютеру. «Это вы?» — проговорил он с досадой. «Вы не вовремя. Я как раз приближаюсь к кульминационному моменту. Еще немного, и я докажу гипотезу Риммана». «С чем я тебя и поздравляю», — язвительно процедила женщина. «Ну, поздравлять еще рано, но я уже на полшага от цели. Мне осталось еще немного». «Рада за тебя, но сейчас мне нужна твоя помощь». «Ты что, не поняла? Я сейчас очень занят. Я бьюсь над величайшей проблемой мира. Я не могу ни на что отвлекаться. Это мой долг перед человечеством, перед самим собой, в конце концов». «Вот значит как? А если я перестану привозить тебе продукты?» «Я умру с голоду, но до того успею решить задачу тысячелетия», — гордо произнес бородач. «Ну, до голодной смерти я тебя не стану доводить, я добрая», — хмыкнула женщина. «Но сейчас мне действительно очень нужна твоя помощь». «Я не могу отвлекаться». «Вот как? А ты не хочешь вернуться в Скворечник?» Скворечником в Петербурге называют знаменитый психоневрологический диспансер на Удельной. Проще говоря, самый старый городской сумасшедший дом, почему-то названный именем первого советского министра финансов Скворцова-Степанова. Какое отношение министр финансов имеет к самой большой в городе психбольнице, никто достоверно не знает. Точно известно только то, что сам он не был ни врачом, ни пациентом. «Скворечник?» — в ужасе переспросил мужчина. «Ни за что. Мне там совсем не давали работать. У меня там отбирали все книги, все материалы. Лучше смерть». «Ну так вот, выбирай. Или ты нам немного поможешь, или отправишься обратно в диспансер». Мужчина мучительно застонал, схватился за голову и начал раскачиваться. «Ужасный выбор», — проговорил он наконец. «Ладно, я вам помогу. Что нужно сделать?» «Помнишь, ты нашел для нас с Васей зеркало? Такое особенное зеркало». «Зеркало?» — переспросил мужчина в недоумении. «Какое зеркало? Я не помню никакого зеркала». «Ну как же! Такое удивительное зеркало, которым можно сжечь что угодно». «А, ты говоришь о трансгрессоре Архимеда, о приборе, искривляющем пространственно-временной континуум». «Можно выражаться попроще. Это было зеркало, и ты действительно упоминал Архимеда». «Ну да, ну да. Теперь я понял, о чем ты говоришь. Конечно, я это помню». «Слава богу, наконец-то, гениальный ты мой. Вот здесь нам и нужна твоя помощь». «Но я же уже нашел для вас этот трансгрессор. Это зеркало. И даже поместил в удобный футляр, в пудреницу, и научил Васю им пользоваться». «Все правильно, но это растяпа, твоя дочь. Она умудрилась его потерять». «Твоя, между прочим, тоже. Ты же не станешь это отрицать». Мужчина неожиданно вскинул голову, и в глазах его появилось что-то такое, что его собеседница мигом сбавила обороты. «Конечно, не стану», — заторопилась она. При этом ее дочка посмотрела на нее с легкой насмешкой. «Так как?» — мать не обратила внимания, у нее было важное дело. «Сможешь ты это зеркало снова найти?» Мужчина задумался. «Эй, или это, или опять в Скворечник!» Похоже, терпение у женщины скоро лопнет. «Я постараюсь». «Да уж постарайся, будь любезен». «Хорошо». Мужчина вырвал из своего блокнота чистый лист и принялся лихорадочно писать на нем какие-то сложные формулы. Девица села в углу на мягкий потертый пуфик, достала из кармана пакет мятных леденцов и запихнула в рот едва ли не половину. В сторону мужчины она даже не смотрела. А он снял с руки часы, передвинул на циферблате стрелки и повернулся к бывшей жене. «Давай твои часы». Женщина послушно сняла часики с запястья и протянула их Геннадию. Он перевел стрелки и на этих часах, установив на них то же самое время, что на своих, и проговорил. «Возьми часы и отойди в северо-западный угол комнаты». «В какой?» «Я же сказал, северо-западный». «Думаешь, я знаю, где здесь северо-запад?» «Ах, ну да, я все время забываю о твоих ограниченных способностях». «Это точно», — хихикнула из угла дочь. «Но-но!» Мать повернулась к дочери. «Видит Бог, как ей надоела эта великовозрастная дура. Но что делать, только она умеет обращаться с зеркалом. А зеркало — это их орудие труда. Без него они ничего не сумеют сделать и останутся в нищете». Но все же она бросила взгляд на жующую девицу в углу. Чавкает, и слюни летят во все стороны. Отвратительное зрелище. И мать дала себе слово, что если нельзя с доченькой расстаться навсегда, то нужно в лепешку расшибиться, но здорово усложнить ей жизнь. «Короче, отойди с часами вон в тот угол», — напомнил о себе Геннадий. Женщина послушно отошла. «Теперь следи за стрелками. Как только секундная подойдет к 12, переведи минутную на 2 минуты вперед». Сам он тем временем колдовал над своими часами. «Вот, я перевела», — сообщила женщина. «Хорошо, немного подожди». Прошло меньше минуты, и Геннадий спросил. «Что сейчас показывает секундная стрелка твоих часов?» 35 секунд». «Отлично, а на моих 25 секунд». Временной сдвиг имел место. «И что это значит?» «Значит, трансгрессор находится в пределах действия парадокса Паули». «А попроще нельзя?» «Ладно, не бери в голову, все равно ты не поймешь. Короче, трансгрессор не очень далеко. В пределах города». «А точнее, нельзя?» «Почему нельзя? Можно!» Геннадий вывел на экран компьютера карту Петербурга. Увеличил ее фрагмент и показал женщине. «Примерно вот здесь». С того самого дня, когда Сиракузы, родной город Архимеда, вступили в войну с Римом на стороне Карфагена, над Сиракузами нависла угроза римского нашествия. Сиракузы располагались на перекрестке важных морских путей, и римляне понимали, что должны овладеть этим важным городом, чтобы лишить флот Карфагена удобной и безопасной базы. Со дня на день правители Сиракуз ждали появления римского флота и готовились встретить его во всеоружии. У города был сильный и многочисленный гарнизон. Также у него были высокие и крепкие стены. Но римляне умели брать штурмом даже неприступные крепости. Кроме стен и солдат, у Сиракуз было еще одно важное стратегическое преимущество. Гражданином Сиракуз был великий математик и инженер Архимед. Как только возникла угроза римского нашествия, правитель Сиракуз Гейрон пришел в мастерскую Архимеда и попросил его придумать и создать машины для защиты города. Гейрон дал в подчинение Архимеду много сильных рабов и опытных плотников, велел выделять ему любые строительные материалы и пообещал щедрые средства из городской казны. Но Архимед и без столь щедрой платы готов был сделать все для защиты родного города. Первым делом он сконструировал и построил несколько метательных орудий, усовершенствовав известные конструкции, такие как баллиста, катапульта, анагр и скорпион. Орудия, изготовленные Архимедом, отличались отменной точностью и дальностью стрельбы. Они могли метать не только большие камни и ядра, но и горшки с зажигательной смесью. Это было особенно важно, потому что одним удачным попаданием можно было поджечь и уничтожить большой римский корабль. Берему или трирему, а при большой удаче даже квадрирему. Когда римский флот действительно подошел к Сиракузам, машины Архимеда показали свою силу. Римский флот не смог подойти достаточно близко, чтобы штурмовать стены Сиракуз. Корабли римлян бросили якоря на безопасном удалении от берега, и оттуда на шлюпках посылали небольшие отряды, чтобы грабить окрестности Сиракуз и наносить городу ущерб. Архимед пытался усовершенствовать свои метательные машины, чтобы они могли доставать римские корабли на дальнем рейде, но дальности не хватало. Тогда Архимед задумался о том, как можно на таком большом расстоянии поджечь корабль. «Какие, однако, странные здесь названия», — подумала Лена, сворачивая с Большого проспекта на косую линию. Эта улица или линия, как называются улицы на Васильевском острове, действительно отходила от Большого проспекта наискосок под острым углом. Лена взглянула на карту, которую нарисовал ей нотариус, прошла по косой линии 50 метров и свернула в дворовую арку. Она оказалась в мрачном дворе, со всех сторон окруженным темными кирпичными корпусами. Несколько оживляла этот дом яркая мозаичная картина, выложенная на одной из стен и изображающая схватку рыцаря с драконом. Рыцарь был облачен в сверкающие серебряные доспехи. Дракон же оказался вообще удивительной красоты, с многоцветными перепончатыми крыльями, напоминающими павлиний хвост, и печальными синими глазами, обрамленными густыми ресницами. В этих глазах чувствовалась обреченность. Видно было, что рыцарю совсем не хочется убивать дракона, но положение обязывает. Полюбовавшись этой мозаикой, Лена снова вспомнила инструкцию Ганюшкина. Он упоминал мозаику с драконом и сказал, что подъезд, куда нужно войти, находится справа от нее в углу двора. Вот же он, крестиком обозначен на карте. Она нашла нужный подъезд, вошла в него и стала подниматься по крутой узкой лестнице. Лифта не было, но ей нужно было подняться только до третьего этажа. Невелика проблема. Правда, этажи здесь были высокие, а лестница непривычно крутая. Но все когда-нибудь кончается, и вскоре Лена оказалась перед железной дверью с номером 7. Она позвонила в дверной звонок, и почти сразу за дверью послышались шаркающие шаги, и гнусавый голос проговорил. «Иду!» Замок недовольно лязгнул, как вставная челюсть людоеда, и дверь открылась. На пороге стоял рыхлый, довольно молодой, неопрятный мужчина в тренировочных штанах, вытянутых на коленях, и красной толстовке с надписью «Третья кондитерская фабрика». У него были красные глаза и красный же распухший нос. Еще у него была трехдневная щетина. «Ты кто?» — спросил этот тип и шумно высморкался в синий клетчатый платок. «Я вообще-то Лена, меня Ганюшкин прислал. Он сказал, здесь можно недорого снять комнату». «Ах, Ганюшкин!» Тип снова высморкался и кивнул. «Ну, если Ганюшкин, тогда ладно. Сейчас я тебе его комнату покажу. Ее еще никто не снял». «Что значит его комната? Он что, здесь живет? Вроде бы нотариусы неплохо зарабатывают, могут квартиру купить». «О, знаешь», — хмыкнул сопливый ее собеседник. «Будешь здесь жить, все узнаешь». «Вы что ли хозяин?» «Нет, я что ли Виталий. Хозяйка здесь Анфиса Африкановна. Ты с ней еще познакомишься». «Как?» — переспросила Лена, подумав, что ослышалась. «Африкановна?» «Да, есть такое старинное русское имя — Африкан. Не веришь? В Святцах посмотри. Так вот, Анфиса Африкановна — хозяйка всего этого зоопарка. Ну, а я у нее на подхвате. Она мне доверяет всякие хозяйственные дела и за это делает скидку на квартплату. Так что, если тебе что понадобится, это ко мне. Могу что-то починить, что-то купить, с кем-то договориться». «Понятно. И можем сразу перейти на «ты», так оно проще». «Я не против». Виталий закрыл за Леной входную дверь, и они пошли по длинному коридору, куда выходили многочисленные двери. «С обитателями этого зоопарка ты постепенно познакомишься», — проговорил Виталий, кивнув на эти двери. «Сейчас не буду тебе голову загружать». Они почти дошли до конца коридора. Виталий остановился перед очередной дверью, достал из кармана своих неописуемых штанов связку ключей и открыл дверь. «Вот это значит его бывшая комната, Ганюшкина твоего», — протянул он, распахивая дверь перед Леной. Лена вошла в комнату. Первое, что она увидела, была большая, почти до самого потолка, печь, выложенная выпуклыми зелеными изразцами. Изразцы были все разные, на каждом была какая-то своя картинка. «Вот рыцарь на коне, вот два рыцаря с копьями, вот дама в старинном остроконечном головном уборе играет с собачкой, вот две борзые гонятся за оленем. Вот еще один рыцарь несется вперед с копьем наперевес, только впереди у него не дракон, а обычная мельница. Вот корабль, а на носу у него женская фигура с развивающимися волосами». «Ничего себе, красота какая!» — восхитилась Лена. «Ага», — усмехнулся Виталий. «Тут, понимаешь, такое дело. Ганюшкин твой нравится, Африкановне, страшное дело. Никогда, говорит, не было у меня жильца лучше. Всех призывает на него равняться, да куда уж там грешным. Комнату его Африкановна держит в порядке, абы кому не сдаст, только по рекомендации. Так что, считай, тебе повезло, раз твой Ганюшкин за тебя поручился». Лена хотела сказать, что Ганюшкин вовсе не ее, что она его видела один раз всего, но вовремя опомнилась. Пускай думают, что Ганюшкин — ее хороший знакомый. И вообще, лучше поменьше болтать. В комнате был диван. Не новый, но относительно чистый. Стол, два стула и высокий шкаф, где полки высланы чистой белой бумагой. Вообще в комнате было чисто и воздух свежий. Виталий принес чистое постельное белье, которое пахло лавандой, полотенце и даже одноразовые домашние тапочки, какие дают в поезде. Сказал, что на кухне есть чайник, сахар и даже сухари. Все в общем пользовании. От чая Лена отказалась, не хотелось встречаться с обитателями квартиры. Разложила диван и легла спать. Диван оказался неожиданно удобным. Подушка большая и мягкая. В комнате была открыта форточка, так что с улицы проникал свежий ночной воздух. Темноты не было, все же начало июля, только-только в городе закончились белые ночи. С дивана Лена видела белеющий прямоугольник окна и даже дом напротив. Сон не шел, видно, слишком много событий случилось с ней за последние несколько дней. Что теперь делать? Но завтра она осмотрит дом, оформит все бумаги, а что потом? Ехать домой? А где у нее дом? В крошечной съемной квартирке недалеко от автопарка? И кто ее ждет там в родном городе? Бывший муж? Отчим? Получается, что кроме соседки тети Дуси про Лену никто и не вспомнит. Но разве что начальник спохватится, когда она на работу не выйдет. Внезапно ей до боли, до скрежета зубовного захотелось забыть про всю ту прежнюю жизнь и начать новую с чистого листа. Но как это сделать? Чтобы заснуть, она стала считать изразцы на печи. И вот 18-й по счету изразец вдруг пропал, а на его месте вместо нарисованного оказался настоящий корабль, большой, красивый. Гребцов не было видно, только весла двигались в такт. Корабль шел по синему морю в полной тишине, только легкие волны чуть плескались. Лена залюбовалась кораблем, пока не увидела нечто странное. На палубе не было людей, даже у руля было пусто. Корабль шел самостоятельно, им никто не управлял. «Это же сон», — поняла Лена и заснула окончательно. Проснулась она от того, что кто-то стучал в стенку. Спросонья посмотрела на часы, была половина седьмого. За окном было светло, и солнце отражалось в окнах дома напротив. Вставать еще рано, Лена повернулась на другой бок с намерением еще поспать. Но стук продолжался. Невольно она отметила, что стучат не просто так. Три коротких отрывистых стука, потом три длинных, если можно так выразиться, потом снова три отрывистых, потом небольшой перерыв, потом все сначала. Лена поворочилась немного, потом поняла, что больше все равно не заснет. «Вот какого черта они стучат?» Она подошла к стенке и увидела вентиляционное отверстие. Оттуда слышался не только стук, но еще и голос. «Помогите!» — стонал голос. «Умираю!» Голос был хриплый и непонятно кому принадлежал. Не то мужской, не то женский, прокуренный. «Помогите!» — взывал голос. «Кто-нибудь!» И Лена не выдержала. «Эй!» — тихонько позвала она. «Что с тобой?» «Умираю!» — простонал голос. «А ты кто? Ты в Ганюшкиной комнате живешь, а я вот тут. Соседи, значит, помоги мне!» И столько мольбы было в этом голосе, что Лена метнулась к двери и открыла ее с намерением бежать в соседнюю комнату, чтобы помочь. Однако за дверью ее ожидало странное существо. Существо было худое, как жердь, спутанные сальные космы болтались по сутулым плечам, тощие руки с длинными костлявыми пальцами непрерывно сжимались в кулаки. Одето это чудо было в какую-то длинную бесформенную хламиду, от грязи, казавшуюся серой. А как уж там было на самом деле, Лена предпочла не уточнять. Существо мигом шмыгнуло в Ленину комнату, опасливо оглянувшись на остальные двери. В коридоре было тихо, очевидно, обитатели общежития еще спали. «Эй, ты куда?» — спохватилась Лена, определив странное создание как самого обычного наркошу. «Ну, ломает человек утром, дело житейское, а она-то варежку разинула». «У тебя кофе есть?» — спросило создание. «Чего?» — оторопела Лена. — «Умираю без кофе!» — объявил этот тип, которого Лена определила как существо мужского пола, разглядев на подбородке его клочковатую жиденькую бородку. — «Ты за этим ко мне вломился?» Лене стало смешно. Невозможно было сердиться на этого несуразного типа. При ближайшем рассмотрении хламида оказалась самым обычным худи, только очень большого размера. Худи доходило непрошенному гостю почти до колен. Снизу торчали тощие волосатые ноги. «Я без кофе жить не могу», — сказал он. «Так сделай себе запасы. На кухне и чайник есть, и турка, наверное, найдется». «Меня Виталька на кухню не пускает», — тип шмыгнул носом. «Говорит, я всю посуду перебил». «А это не ты?» — прищурилась Лена. «Ну, я...» — честно признался он. «Это случайно вышло. Слушай, помоги, а?» «Ладно», — неожиданно для себя согласилась Лена. На кухне никого не было. Кофеварки тоже не было, как и простой турки. Зато Лена нашла в буфете пачку растворимого кофе и насыпала его в большую чашку щедрой рукой. Не свое же. «Сахар и положила». Встретил ее вопросом незваный гость. «Положила три ложки». «Мало. Слушай, не борзей!» Возмутилась Лена. И тот сразу притих, только сказал, что кофе выпьет у нее, чтобы Виталька не узнал. «Меня Фунт зовут», — сказал он. «Это фамилия у меня такая, Фунтиков. Вот и получился Фунт». Далее выяснилось, что Фунт проживает у Африкановны довольно давно. Работает он удаленно на компьютере, заодно ведет у Африкановны всю бухгалтерию, зато она его и держит. Так-то он человек скромный, нетребовательный, только нужно ему для жизни много кофе. А кофе все время кончается, а растворимый — это такая гадость. Тут Лена была с ним полностью согласна. Но, однако, время идет, и надо ей ехать смотреть дом. Тянуть не надо, дел много. Она прикидывала про себя, как бы намекнуть Фунту, чтобы он шел к себе. Но тут за вентиляционным отверстием послышалось шуршание, и через решетку Лена увидела усатую морду. «Кто это?» Она отпрыгнула в сторону. «Тише!» — вскинулся Фунт. «Тише, ради бога, не кричи, а то Виталька услышит!» «Да кто там у тебя?» «Это Раиса». «Ясно, крыса Раиса». Лена подошла ближе и увидела через решетку симпатичную белую крыску. «Держишь, значит, ручную крысу у себя в комнате». «Это не крыса», — ответил Фунт очень серьезно. «Это мой самый большой друг, единственный. А если Виталька увидит, то он ее прибьет. А если не прибьет, то выгонит. Тогда придется и мне уходить, а я не хочу. Где еще такое жилье найду?» «Понятно». «Ты не думай, Раиска очень умная и чистоплотная», — заторопился Фунт, — «и все понимает». Лена не успела возразить, как он мигом снял вентиляционную решетку и позвал. «Раиска, чипсы?» И крыса молнией метнулась в комнату и прыгнула на Фунта, и залезла в карман худи, и захрустела там чипсами. «Ловко», — восхитилась Лена, поскольку именно этих слов от нее и ждали. Наконец Фунт со своей питомицей ушли к себе, а Лена стала собираться за город.